Религиозное сознание, причины возникновения и устойчивости. Сущностью религиозного сознания является иллюзорное удвоение мира, то есть признание наряду с реальным, природным и социальным бытием второго потустороннего мира, в котором, согласно всем мировым религиям, находят или найдут свое идеальное разрешение все тревожащие человеческий дух противоречия земного бытия. Второй мир религии – это, по словам Маркса, земная основа, которая отделяет себя от самой себя и переносит себя в облака, как некое самостоятельное царство. Маркс, Энгельс, сочинение, том 42, страница 265. Энгельс говорил, что религия является фантастическим отражением в головах людей тех внешних сил, которые противопоставлены им в их повседневной жизни, причем таким отражением, в котором земные силы принимают форму неземных. Для языческих религий, предшествовавших формированию монотеизма, реальные жизненные противоречия были в основном связаны с миром природы, подавлявшей человека своими необъяснимыми проявлениями, и с проблемами болезни и смерти самого человека. Однако и в самих языческих мифологиях, и в зарождающемся христианстве на первый план постепенно выдвинулись уже духовные проблемы, вызванные развитием социальных форм жизни. То есть такие проблемы, как соотношение добра и зла, проблемы справедливости, совести, наличие или отсутствие нравственных ценностей, их обоснования, вопрос о сущности самого человека, о его смертности или бессмертии и так далее. Религиозное сознание формировалось таким образом не столько как учение о мире, но как учение о праведной жизни. То есть, как в основном, социально-этическое учение. Логических доказательств существования этого мира не существует. Логические доказательства не являются для религиозного сознания решающими. Поэтому атрибутом религиозного сознания выступает специально культивируемый нравственно-эмоциональный акт, акт веры. Религиозную веру не следует понимать упрощенно, как проявление невежества. Вера – свойство человеческого сознания, проявляющееся не только в религиозной, но и во многих других формах сознания, например, вера в идеалы, в любом типе мировоззрения. Спецификой религиозной веры является не сам факт ее существования, но то обстоятельство, что именно она принимается здесь за основополагающий духовный акт, именуемый религиозным опытом. Человек реально ощущает и чувствует свою причастность к Божественному, будучи психологически связан с ним, как с абсолютным нравственным гарантом. Центральный объект религиозной веры – идея Бога, главная и самоценная идея, из которой выводится все остальное содержание религии. Трудно найти в истории человечества другую идею, которая по продолжительности воздействия могла бы сравниться с идеей Бога, с тем комплексом ощущений, чувств и побуждений, которые с нею связаны и которые составляют основу целостного религиозного жизнепонимания, мировоззрения. Идея Бога для основной массы верующих всегда была не столько философским или вообще рациональным принципом, объяснявшим, например, происхождение мира от божественного первотолчка, к чему склонялись деисты, сколько такой идеей, которая прежде всего связывалась с нравственной сферой, с проблемой смысла человеческой жизни. «Религия», — писал Лев Толстой, — есть не что иное, как ответ на вопрос о смысле жизни. Толстой. О смысле жизни. Санкт-Петербург, 1906 год, страница 5. По Достоевскому искать Бога значит разобраться в понятиях добра и зла. Согласно религиозным воззрениям, если человек осуществил в себе акт веры, то есть принял идею существования Бога, то он тем самым придал смысл своей собственной жизни, преодолел ее стихийность и бесследность, обосновал идею добра и справедливости. Бог для религиозного сознания – это, вопреки всему несовершенству земной жизни, гарант непременного торжества светлых начал в извечных антиномиях зла и добра, несправедливости и справедливости, вседозволенности и нравственности. Верующий в Бога будет жить по-божески. Безверие же, с этой точки зрения, равносильно утрате всех высоких нравственных начал и потому ведет к растерянности и нигилизму. Ленин специально подчеркивал мысль Фейербаха о том, что христианство из морали сделало Бога, создало морального Бога. Ленин, полное собрание сочинений, том 29, страница 54. «Даже если Бога и нет, — говорят некоторые идеологи, — его нужно было выдумать, чтобы поддержать в людях стремление к нравственности. Из истории культуры действительно известно множество случаев, когда верующие, поддерживаемые идеей Бога, поднимались до совершения нравственных подвигов. Достаточно вспомнить протопопа Аввакума или Жанну д'Арк. Таким образом, религиозное сознание, в своем обобщенном смысле, направлено на удовлетворение потребностей человека в системе абсолютных и непререкаемых нравственных ценностей, которых необходимо придерживаться, в придании смысла отдельному человеческому существованию, в гарантии так или иначе восторжествующей справедливости. Вместе с тем религия дает иллюзорное удовлетворение этих потребностей и по существу снимает с человека бремя сознательной ответственности за окружающую реальность, способствуя, в принципе, пассивно-созерцательному отношению к жизни. К этому вопросу нужно подходить исторически, нужно отдавать себе отчет как в том, что, например, все высокие идеалы христианства никогда не были осуществлены на деле, и даже наоборот, они нередко приводили и к антинравственным деяниям, вспомним хотя бы крестовые походы и инквизицию, так и в том, что, несмотря на свою историческую неосуществленность и принципиальную неосуществляемость, на свою абстрактность и бессилие перед лицом реальных пружин общественного механизма, религиозные и нравственные ценности сохраняют свою притягательность именно за счет их открыто-ценностного характера, за счет их антипрагматического, интимного и глубоко психологического подтекста. «Религия, — писал Маркс, — сердце бессердечного мира». Маркс, Энгельс, сочинение, том 1, страница 415. Возникнув как следствие определенного этапа социального развития, когда вихрь отчужденных социальных сил вокруг отдельного человека породил в нем неиссякаемую потребность в нравственном абсолюте, религия может исчезнуть только тогда, когда будут преодолены ее социальные причины, когда общественная жизнь личности демистифицируется полностью и до конца, когда отчужденные социальные силы превратятся в осознанные и нравственно санкционированные формы человеческих взаимоотношений. Для преодоления религиозного сознания недостаточно просветительских усилий ученых, еще более бессильны сухие рациональные лозунги атеизма, мало и одного только нравственного или эстетического воспитания. Необходимо, чтобы исчезли прежде всего материально-экономические причины, которые разделяют и противопоставляют людей друг другу и которые ведут к появлению неразрешимых нравственных противоречий. Религиозное сознание самоустранится тогда, когда будет достигнуто действительное разрешение противоречия между человеком и природой, человеком и человеком, подлинное разрешение спора между существованием и сущностью, между опредмечиванием и самоутверждением, между свободой и необходимостью, между индивидом и родом. Маркс, Энгельс, сочинение, том 42, страница 116. В нашем обществе уже подорваны многие социальные корни религии, такие как эксплуатация и классовая борьба, но вместе с тем пока еще не достигнуто действительное разрешение всех упомянутых Марксом антиномий. Так взаимоотношение между человеком и природой приобрело угрожающую окраску в экономических проблемах. Взаимоотношение между социалистическим идеалом и реальными сложностями на пути к его осуществлению составляет основу для трудностей нравственного и этического характера. Технократизация общественной жизни парадоксальным образом ведет к духовным издержкам в виде психологии вещизма и накопительства. Сциентистское сознание чревато снижением роли гуманистических идеалов и так далее. Все эти противоречия способствуют тому, что ценности религии продолжают привлекать к себе некоторую часть населения, хотя, конечно, это уже не та внерефлексивная религиозность, которая была свойственна прошлому веку, но чаще всего это та или иная форма или разновидность религиозной философии, особенно восточного образца. На Западе религиозное оживление в последнее время, помимо действия социальных факторов, усиливающих отчуждение личности, связывается с появлением утонченных философских идей религиозного сознания, учитывающих достижения естественных наук и философии, а также трудности социального порядка. Некоторые представители религии выступают в защиту гуманистических ценностей и мира, против антигуманных последствий технократизма и милитаризма, что положительно расценивается демократической общественностью. Искренняя религиозность многих зарубежных деятелей культуры, отстаивающих прогрессивные ценности в сложных и противоречивых условиях современности, не может служить препятствием к тому, чтобы вступить с ними в сотрудничество.